«Вполне логично», – кивнул я. «Зачем им шарахаться по дикой зоне, если там они нашли комфортные условия?» Мы начали спускаться. «Валера, а что за растения были вместе с ними?» – поинтересовался я. «Да простые сорняки с моей планеты. Я вообще не понимаю, как этот космический хрен смог их захватить с собой», – пожал плечами Валера. «У них есть что-то вроде сознания, но по интеллекту эти сорняки не умнее табуретки. Ага, один такой чуть Трофима не прикончил, но он же его уничтожил. А значит, что?» Он многозначительно поднял палец и щелкнул по короне. «Что они реально тупые, но силы в них прилично. Вам, людишкам, точно хватит. У меня появились кое-какие мысли по этому поводу, но пока озвучивать я их не стал. Когда мы подошли поближе к метеориту, из-под купола к нам вышел один из четырехруких. Увидев своего правителя, он тут же упал на колено и склонил голову. «Мой король, вы решили навестить нас, неверных», — произнес он. «Я же присмотрелся. Когда Валера изгнал из них хаос, они стали больше походить на людей. Почти человеческие черты лица, только четыре глаза и четыре руки остались. Рост под 3 метра, что выглядело немного нелепо, когда даже здоровый Валера смотрел своему подчиненному в грудь. Еще у них когти вместо ногтей». Лора просканировала их и сказала, что при желании они могут их вытаскивать. «Ты также выглядел в настоящем теле?» – тихо спросил я у Валеры. «Ты че, издеваешься?» – хмыкнул он. «Я был куда красивее». А этот четырехрукий гражданин так и стоял на одном колене и слушал наши разговоры. «Ладно, встань», — сказал Валера, — «веди к остальным». «Да, мой король», — тут же произнес он, вскочил и прошел в купол. Мы последовали за ним. Внутри оказалась холодная пещера. Откуда-то дул промозглый ветер и неприятно забирался под одежду. Пришлось согреться с помощью энергии, пустив ее по телу. По центру пещеры был возведен большой костер, вокруг которого сидели 20 существ. Они о чем-то болтали и даже смеялись. Атмосфера была расслабленной, что хоть немного, но порадовало. «Король пришел», — крикнул сопровождающий. Все тут же повскакивали и опять опустились на одно колено. А Валера, тот еще павлин, вместо того, чтобы поднять всех на ноги и продолжить разговор, многозначительно расставил руки в стороны и закрыл глаза, получая удовольствие от того, что ему подчиняются, как раньше. «Да, вам несказанно повезло. Ваш правитель не просто вас спас, но и пришел, чтобы простить и дать дальнейший смысл на существование», — продолжил он. «Ты бы их поставил на ноги, дубина», — покрутила у виска пальцем Лора. «Тоже мне, деловой директор. Пусть хоть сядут, я не знаю». Видимо, Лора была небольшим авторитетом для Валеры, поэтому он сказал всем расслабиться и вернуться на свои места. «Кто у вас главный?» «Никто, мой повелитель», — ответил наш сопровождающий. «Так, значит, ты будешь моим заместителем», — Валера бесцеремонно ткнул в него пальцем. «Имя? Агвид, мой король», — кивнул он. «Так, для начала познакомьтесь с Михаилом», — он отошел в сторону. «Мы с ним партнеры. Я признаю его, как друга, равного себе». Эти создания моментально выпучили на меня глаза. «Равный королю», — прошептал кто-то с задних рядов. «Да», — рявкнул Валера. «А вы еще не поняли, после того, как он положил несколько наших, будет вам уроком, как подчиняться всяким божествам. Простите, повелитель». Опять все упали на колени. Я же закатил глаза и сел на ближайший камень. Судя по всему, с таким темпом общения, мы тут проторчим до самого утра. Собственно, я был недалек до истины. За всю ночь мы обсудили не так уж и много проблем. Во-первых, большинство магов-истребителей знают, как они выглядят, и будет идти охота, так что даже при моих связях с Кремлем, будет сложно убедить остальных, что теперь народ Валеры не представляет вреда для остальных. Во-вторых, мы решили, что на Сахалин им пока рано, так как сложно переправить их на остров. К тому же после тщательного сканирования Лоры мы узнали, что им гораздо комфортнее в дикой зоне. Так сказать, агрессивная среда для нас, а для них была вполне приемлемой. При желании они могли возвести деревню прямо в центре дикой зоны. Было бы желание. Также я узнал, что Эль не имеет над ними никакой силы правителя, как называлась эта способность у Валеры, когда вспыхивала его корона. Так что подчинялись они только ему, и больше никому. О еде они сами позаботятся. Местные монстры входили в их рацион питания, но пока мы так и не придумали, чем их занять, так что было принято решение, что они будут неподалеку от скарабеев. Это все, чем они сейчас могут помочь, да и нагружать их не хотелось. Они сильно настрадались за время нахождения под властью хаоса, но, в конце произнес Валера. «Я хочу, чтобы вы оказывали помощь Михаилу, если она понадобится. Он сам вас попросит, когда будет нужно. Все ясно?» «Да, повелитель!» — хором крикнули все. «Агвид, ты за главного. Как только я восстановлю силы, мы сможем общаться, как раньше», — пояснил Валера. «А как было раньше?» — поинтересовалась Лора. «Когда я смогу воссоздать полную корону, то смогу общаться с ними так же, как Миша со всеми нами», — пояснил он. «Удобно и не надо никаких посыльных. Честно сказать, даже не представляю, куда мне настолько сильная команда», — пожал я плечами. «К тому же мы и сами неплохо справляемся». В подтверждение этого болванчик отцепился от запястья и собрался в маленького человечка. Сделав пару поклонов, он вернулся на руку. «Какой забавный», — произнес кто-то из четырехруких. «Запомните его», — погрозил пальцем Валера. «Именно он уничтожил остальных. Дальше мы обсудили, как они будут сосуществовать в дикой зоне. Для начала пусть найдут метеорит в центре дикой зоны, который подходит им для жизни, ну и выделит пару дозорных, для наблюдения им за скоробеями. В центр все равно почти никто не суется, да и не так часто скоробею реально нужна защита. Прорывы они выдерживают, и территория рядом с ними практически чистая. Но все же лишним их присутствие не будет. А как мы свяжемся с Михаилом?» — поинтересовался Агвид. «Все просто, я достал из пространственного кольца детальку болванчика и кинул главному четырехрукому. Вот, держи, по ней я вас и найду». Тот не стал спорить и спрятал детальку. На этом мы и закончили наше обсуждение. В общем, у них была практически полная свобода действий. Главное, чтобы лишний раз не попадались магам. Мы вышли из-под купола уже на рассвете. «Валера, тебе купить билет на дирижабль до Москвы?» — спросил я. «Все же тебя ждут дома». «Не», — махнул тот рукой. «Я лучше как до этого». Оказалось, что если активировать кое-какие резервы, то можно неплохо так перемещаться. Не максимальная моя скорость, но и этого хватит. Сразу скажу, дома будет Дункан. «Да я знаю», — кивнул он. «Тогда после обеда я побегу домой». Договорились, я достал из кольца остальные детальки, и они облепили мои ноги. «А пока, может, на перегонке, кто быстрее до дома?» И не дожидаясь ответа, сорвался с места. «Наглый пацан, ты пожалеешь о своих словах». И Валера тоже сорвался за мной вдогонку. Глава 22. «Я бы хотел другого брата». Поместье Есениных. Яркий свет пробивался через зашторенное окно. Антон поморщился, прикрыл глаза ладонью и тяжело сел в кровати. Бок соднил, голова гудела. Оглядевшись, он сообразил, что находится у себя дома. Как он тут оказался? Что произошло в Широково? Сколько вообще прошло времени? Он ничего не знал. Рядом с кроватью стоял кувшин с водой. В горле пересохло, и он потянулся к стакану. С наслаждением выпив половину, он откинулся на подушку и еще раз прокрутил в голове все, что смог вспомнить. С момента, когда его друзья ушли подальше, он вступил в бой с четырехруким монстром. Тот был по-настоящему силен. Наверняка, подобные существа обитали только в центре зоны, но как они добрались до окраин? И вообще, как оно прошло через купол? Как такое возможно? Последнее, что помнил Антон, это как ему удалось использовать прием, который ему показывал отец и который ему долго не удавался. А вот что произошло после, Антон не знал. Но раз он цел, то у него получилось, как минимум, выжить. А вот удалось ли его друзьям? «Они забыли про тебя», — услышал он едва различимый и до боли знакомый голос. «Но откуда он? Кто тут?» — произнес он вслух и понял, что горло соднило. «Твои друзья тебя забыли», — продолжили шептать. Антон потряс головой. «Вполне вероятно, что это мигрень или остаточные последствия битвы. Но кто его сюда принес? Если преподаватели, то он бы был в лазарете. Значит, отец». Антон аккуратно достал ноги из-под одеяла и встал. Голова слегка закружилась, и он взялся за спинку. Немного подождав, пока вестибулярка привыкнет, он прошелся к окну. На улице пел день. Большинство деревьев в саду уже стояли голые, и создавалось ощущение грусти. Посмотрев по сторонам, Антон не нашел ни вещей, ни телефон. Наверное, прислуга убрала в стирку. И не мудрено. Четырехруки изрядно его помотал. Крови было очень много. Достав из шкафа штаны и футболку, он решил спуститься в столовую. В животе предательски заурчало, стоило только подумать про еду. Это хороший знак. Как говорил его брат, если движок пуст, то он далеко не поедет. И именно сейчас надо заправиться. Спустившись вниз, Антон удивился, что по дороге не встретил ни одного слуги. Совпадение? да и слуг было не так уж и много. В столовой он достал из холодильника курицу, разогрел и съел. Потом закусил кастрюлей пюре и шлифанул десятком сочников. «Помоги», опять появился странный голос. «Кто ты?» – произнес Антон. «Что тебе от меня нужно?» «Отец меня пытает». «Брат», – вскочил со стула Антон. «Как ты? Где?» «Я тут, иди сюда». Вот почему голос показался знакомым. «Это Саша». Но в то же время звучал он странно, как будто в забвении. «Ты где?» Антон начал нервничать. «Я не знаю, тут темно и сыро. Отец, это все он». Пришлось парню выйти в коридор и идти, ориентируясь на голос в голове. Если он говорит, что темно и сыро, значит, Саша в подвале. Остановившись у массивной старой деревянной двери, Антон оглянулся, надеясь, что его никто не видит, и только после этого начал открывать дверь. Хоть тут и было полно замков и прочих заклинаний, вся семья Есениных была в списке тех, кому поддавались все двери в доме. Однако в этот раз стояли новые запоры, что еще больше насторожило Антона. «Саша точно за этой дверью, я не могу открыть», – прошептал он в надежде, что брат услышит. «Печать у отца в комнате», – тихо зашептал Саша. «Мне плохо». Тут уж Антон начал размышлять, зачем открывать Сашу, если он до сих пор не в порядке. «Стоит ли вообще это делать, сын?» – раздался голос за его спиной. «Что ты тут делаешь? Как ты себя чувствуешь? Зачем ты встал с кровати?» Обернувшись, Антон увидел отца в легкой широкой рубашке. В одной руке он держал меч, а во второй небольшой ящик со склянками. «И на какой вопрос мне отвечать?» – улыбнулся парень. «Давай с первого», – кивнул отец и пошел в гостиную. Антону ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Я услышал голос Саши. Он говорил, что ты его мучаешь, что он страдает», – честно признался он. «Хаем», – сев в кресло, князь призадумался. «Удивительно, что ты слышишь его мысли. Но ты же понимаешь, что это простой шантаж». «Да но...» Антон сел напротив. «Что ты с ним делал? Ты его мучаешь? Что с ним происходит? И ты решил закидать меня вопросами?» Потер переносицу Сергей. «Что ж, очень обидно, что ты думаешь, что я могу причинить боль своему сыну. Прости, отец, я не так выразился». Далее, князь поднял руку, прерывая сына. «Он не страдает. Я его закрыл не только из-за того, что он может причинить кому-то вред, но и от себя самого, Антон. Он сейчас в таком нестабильном положении. Пожалуйста, пойми, я стараюсь, но...» И Сергей Александрович Есенин невзначай погладил карман брюк. «Но ты же его спасешь, верно?» «Разумеется», — уверенно кивнул князь. «Папа, спасибо, что спас меня», — улыбнулся Антон. «Может, ты знаешь, что с остальными?» «Знаю». Следующие 15 минут отец рассказывал сыну, что происходило после того, как он потерял сознание. Информации было много, но князь постарался все скомпоновать. «Миша всех спас?» – спросил Антон. «Это, конечно, сильно сказано, но в целом, да, но его дом разрушен». «Вот как?» – парень задумался. «Папа, могу я увидеть Сашу?» – князь нахмурился. «Все же это не тот случай, когда можно потакать просьбам детей». Но с другой стороны, Антон показал себя куда более взрослым и стабильным человеком, чем Александр. В этом плане Сергей Александрович постарался, чтобы Антон всегда в первую очередь думал головой, а потом уже чувствами. «Ладно», — решился отец, и только ради того, чтобы показать сыну, что с Сашей все в порядке, «но строго следуй моим командам». Антон кивнул. «Если я скажу, уходим, значит, мы уходим. Ни в коем случае, не пересекай черту». «Черту?» — переспросил Антон. «Увидишь». Они оба подошли к массивной двери в подвал. Сергей Александрович снял с шеи ключ. Строение было уникальным, так как на держательной части торчали мелкие иголки. «Он открывается от моей крови», — пояснил князь. «Первый раз вижу подобную магию», — удивился Антон. «Ага, эту технику почти позабыли, из-за того, что никому не хочется каждый раз протыкать себе пальцы. Но по структуре она очень проста и надежна, как лом. Хотя иголки были не такие уж и большие. Ну подумаешь, уколет пальчик». Однако когда его отец взял ключ и вставил в замочную скважину, иголки проткнули палец и впились вплоть. Князь поморщился от боли, но повернул ключ. «Больно?» – спросил Антон. «Неприятно». Они спустились по винтовой широкой лестнице вниз. Шли долго. Оба знали, сколько им еще идти. «Слушай, сын, Саша тебе будет говорить разный бред, но держи у себя в голове, что это не его настоящие мысли. Понял?» «Да, отец, он будет провоцировать и играть на нервах». «Папа», — прервал его Антон. «Я понял, все нормально. Когда они дошли до длинного коридора, свет в лампах автоматически зажегся. «Всегда будь чуть позади меня, понял?» Антон кивнул. Уже то, что отец вводит столько правил для того, чтобы он увидел брата, наводило на мысль, что сейчас Саша очень опасен, и любой неверный шаг может привести к беде. Антон прекрасно понимал, насколько силен его старший брат и что произойдет, если его силы выйдут из-под контроля. В тот раз он сделал это впервые. Как Михаил с Пушкиным справились, у него до сих пор не было ни малейшего представления, и в глубине души он испытывал зависть, так как понимал, что он бы так не смог. Дойдя до конца коридора, они уперлись в еще одну дверь, точнее, это была монолитная железная пластина. Князь положил на нее ладонь и пустил энергию. На металле появились сложные узоры, они медленно вырисовывались, пока не заполнили все пространство двери, и после этого проход стал полупрозрачным. «Положи руку мне на плечо и заходим внутрь». Когда они прошли внутрь, Антон увидел просторное помещение. С четырех сторон стояли черные столбы, а в центре сидел его старший брат Саша, прикованный к черному трону. «Отец, что это такое?» – прошептал Антон. «Темная тюрьма», – сказал Есенин. «Из этого места невозможно выбраться». «Ты привел брата?» – улыбнулся Александр, увидев двух гостей. «Как это мило!» «Да, Антон хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Александр перевел взгляд на брата. Антон почувствовал, как по его спине побежали мурашки от страха. Такого холодного и устрашающего взгляда он еще ни у кого не видел. «Брат», – прошептал он, – «ты же слышал меня, верно?» Уголком рта улыбнулся Александр. «Ну как тебе? Вот что тебя ждет, если ты станешь слишком силен для этого мира. Вот куда тебя поместит отец. Ты тут только потому, что потерял контроль», – ответил Антон. «О, надо же! А может, я перешел на новый уровень, туда, куда еще никому не удавалось попасть. Я открыл для себя истину, такую очевидную, что даже смешно, и отец со мной согласен, хоть и в глубине души. Да, скоро я тебя излечу». «От чего?» – приподнял бровь Александр. «От мыслей, которые тебе не угодны. Антон, у тебя есть отличный шанс, чтобы с этого момента мы не танцевали под дудку этого старого мага. Он наш отец, Саша», – нахмурился Антон. «Хорошо», – кивнул тот, – «я тебя не виню, ты еще молод и наивен. Тебе простительно, что все твои заботы лишь в том, чтобы обогнать в этой гонке силы Кузнецова, хотя тот куда талантливее тебя». «Саша, прекрати», – рявкнул отец. «А что, тебе папа не сказал, как обстоят дела? Ты же самый слабый в нашем роду, посмешище. Какая-нибудь Дункан тебя отделяет и даже не вспотеет, но ты можешь продолжать пытаться. Они забавные, но знай, брат, без кардинальных изменений ты всегда будешь слабым звеном в роду Есениных. Кузнецов Миша куда способнее, его запасы энергии просто колоссальны, он уже освоил печати. Ах да, в отличие от тебя, он даже не учится, Саша», — рявкнул князь. «Замолчи, все хорошо, отец», — успокоил его Антон. «Жаль, что Михаил не мой брат», — улыбнулся Саша, — «но даже так скоро он сможет порадовать меня. На каждого одаренного есть свой одаренный. Будет интересно наблюдать, как он потерпит крах. А ты, мой младший братец, будешь за этим смотреть, но ты можешь попробовать меня остановить. Но знаешь что, ты слишком слаб, чтобы меня заинтересовать». «Да, может, я и слаб, ты прав», — кивнул Антон. «Но с чего ты взял, что я не хочу другого брата?» Александр на секунду замер, а потом расплылся в улыбке. «О, молодец, да, жалкие попытки ответной колкости. Хвалю, но видишь ли, в чем ошибка, ты мне не интересен, на муравья не обижаются. Саша, ты сегодня разговорчив», — вмешался князь. «Не говорит ли это о том, что ты просто рад видеть своего брата?» Отец закатил тот глаза. «Ты, как всегда, может, мне убить тебя первым, или оставить напоследок? Ты и мать готов убить?» – спросил мужчина. «В спасении этой планеты нет исключений. В чем прелесть всего того, что должно произойти? Слепая кара всех, кто обладает магией, не разделяя на плохих и хороших, женщин и мужчин, стариков и детей. Моя длань настигнет каждого. Мы уходим», – князь посмотрел на Антона. «Попрощайся с братом. Пока мой слабый брат», – улыбнулся Есенин. Когда оба вышли за пределы темной тюрьмы, узоры исчезли и дверь снова стала монолитным блоком. «Антон», — вздохнул князь, — «понимаешь, почему я не хотел вести тебя сюда? Папа, не переживай, я понимаю, что он говорит это, находясь под властью одной из предрасположенностей. Не совсем, они в нем как раз уравновешены, но он задумался. Пока я не знаю, что с ним произошло, Может, он и впрямь переосмыслил свои взгляды, но он же не может так просидеть всю жизнь, верно? Поэтому я вылечу его, твердо сказал князь. Так, а теперь пошли наверх, он может нас до сих пор слышать. И позвони друзьям, они волнуются. Антон кивнул, но слова брата еще долго отзывались у него в голове. Руин родового поместья Кузнецова, Г. Широкова. Вернувшись с Валерой к дому, а точнее к тому, что от него осталось, мы первым делом пошли искать Тари. Предлагаю объявить это ничьей, выдохнул Валера. Ты же первый стартанул. Согласен, быстро кивнул я, так как он в конце меня нагнал. И что-то мне подсказывает, что будь у него чуть больше сил, то я бы остался далеко позади. Но было круто, радостно сказал Валера, и мы отбили друг другу краба. Три расхаживала рядом с Надей и по ее просьбе направляла своих жучков к нужным местам. Чем заняты? Поинтересовался я, переводя дух. Распределяем и оптимизируем производство, пробубнила Надя, сверяясь с бумагами. Можно сказать, нам дали второй шанс, чтобы построить все так, чтобы было удобнее. Я не стал вдаваться в подробности и просто отошел от них. Валера пытался отвлечь Тари, но та сделала ему замечание и сказала, что перестанет с ним разговаривать, если он сию секунду не исчезнет. Все же даже на Валеру нашлась управа. Гвардейцы привозили из города необходимые вещи. Кто-то наоборот уезжал, сменяя на посту товарища. Ночевать тут было особо негде, разве что в нескольких зданиях склада, но, как оказалось, Надя запрещала там спать, так что поставили палатки. Собственно, туда мы и направились. Нам накрыли приличный стол с соленьями, пирогами и шашлыком. Даже в таких условиях повара отрабатывали на все 100%. Господин, скромно поднял руку один из солдат. А правда, мы теперь переедем на Сахалин? А как, это откуда такая информация? Удивился я. Надежда нас пугает, говорит, что там нехватка людей. Хм, я призадумался. А как хорошо было бы, если Валерин народ четырехруких взял бы под защиту Сахалин. Одного существа хватило бы для контроля сразу нескольких городов. Вот бы было замечательно. Еще меня не покидала идея с Элем. Но как уживутся вампиры, которые служили гусю, и простой народ? Сомневаюсь, что люди поймут. Скорее может случиться так, что рано или поздно начнутся гонения и охота. В общем, время еще есть на подумать. Точно нет, ответил наконец я. Никакого Сахалина. Ты видел, что произошло с поместьем. Сейчас необходимо его восстановить, как минимум, потому что на нас лежит ответственность еще и за проход. Ну и когда выйдет Трофим, он вам устроит повышение квалификации. И я думал, что все будут не в восторге от этой мысли, однако, на этот раз мои гвардейцы только согласно кивнули. Все же им самим стыдно, что они не смогли, как подобает, защитить поместье от нападения. «Кстати», — сказал Валера, — «я там видел у угольков несколько бутонов неалеров». «Кого?» — «Не понял я, неалер. Это сорняки, которые напали на твой дом и институт», — пояснил Валера. «Если взять семена и взрастить их, напитав энергией, то они могут послужить неплохой защитой, хотя простой сорняк, но с другой стороны, хуже не будет». «А чего ты раньше молчал?» — удивился я, вскакивая с места. «Такие растения мне пригодятся, да они такие уродливые, за ними надо ухаживать, может, нахрен». «Так, пошли», — я махнул ему рукой. «Мы дошли до угольков, они находились в процессе распила огромных бутонов». «Ну, показывай», — пихнул я Валеру. «Да вон», — он подошел к одному из цветков, оторвал лепестки и достал из сердцевины 5 семян. Каждый был примерно размером с яблоко, после чего Валера вручил их мне. «На, закопаешь в землю, бахнешь энергией. Там будут такие ребята, очень похожие по форме на вас. Ну, они тупые, но в целом послушные», — пояснил как мог Валера. «Ладно, пошли, будешь контролировать», — вздохнул я. «А если бы он и не вспомнил, он как всегда был в своем репертуаре. Если вспомнить, что могли эти растения, когда нападали на институт и мой дом, мне точно их защита будет не лишней». Когда мы вернулись к поместью, позвали Тари и Надю, чтобы они тоже видели сие действие. Я закопал все 5 семян в землю и пустил энергию. «Побольше», — посоветовал Валера, — «они любят вкусно покушать. Мне же не придется их постоянно подпитывать». Спрашивать уже было поздно, но все же, они любят энергию, — кивнул Валера. «Но у нас они сами как-то добывали еду, им и дождя хватит с солнцем». «Он прав, они опасны, но в целом им знаком фотосинтез», — сказала Лора. «Если что, угольки будут таскать им кристаллы», — вздохнул я. Глава 23. «Миша, хватит убивать аристократов. Практически до вечера мы проторчали на объекте, обсуждая разные мелкие и не очень моменты. С Валерой мы попрощались, и он благополучно сорвался с места и скрылся в лесу. Я передала ему, чтобы позвонил, как доберется. Да и с Дункан надо поговорить», — сказала Лора, потягиваясь в кресле, которое она же и создала. «Да и нам надо собираться. Чуть позже приедет Маша. Она уже приземлилась в Красноярске и сейчас только выехала с вокзала. А значит, и мне надо подготовиться. Побриться хотя бы, да и зубы почистить, чтоб соответствовать своей супруге. Честно, я уже сильно соскучился по Маше и хотелось поскорее ее обнять. Миша, можно тебя на минутку?» Подошла опять чем-то недовольная Надя. В руке она держала телефон и, судя по всему, источник ее плохого настроения был в нем. «Я же посмотрел по сторонам. Рядом со мной никого, кроме Лоры. Можно?» – кивнул я. «Мне надо куда-то отойти?» «Нет, постоим тут. Слушай, я хочу обсудить с тобой одну тему. Только что я получила новость о том, что Леонтьев и Меладзе умерли. Ты почему их убил?» «Ну, я убил только половину», – пожав плечами, ответил я. «Вторую половину убил Меладзе. А что такое? Отомстил за все, что они сделали. Пойми», — она потерла переносицу. «Я думала, что они загремят в тюрьму. Доказательств полно. Да и мне казалось, что ты не будешь их убивать. Пойми, там обстоятельства. Миша, вокруг тебя постепенно складывается не очень хорошая репутация. Как бы так объяснить? Кровожадного князя. Как ты думаешь, много кто согласится с нами сотрудничать? Но я же сделал много хорошего. Да и они напросились. Ты же не знаешь всей картины, и остальные тоже не знают», — кивнула Надя. «Так что для народа со стороны ты тот, кто убивает всех, кто перейдет тебе дорогу. А ведь я бы их победила в суде. За то, что они похитили меня, пусть и не своими руками, можно было бы экстрадировать их из Лондона». «А она права», — хмыкнула Лора. «Ты тот еще кровожадный убивака. Надя, я постараюсь исправиться. Давай обелим мою репутацию. Кажется, это так делается. Откроем много разных школ, пожертвуем на благотворительность. Ну, во-первых, я не менеджер, а юрист и по совместительству бухгалтер. Вопросами рекламы я не занимаюсь. А во-вторых, раз уж я занимаюсь твоими финансами, то скажу, что у нас нет денег на строительство школ и прочей общественной деятельности. Ты в своем княжестве сделай все хорошо, и народ будет знать, что князь Кузнецов тот еще красавчик. Так же говорят, понахваталась у рыцарей», — улыбнулись мы с Лорой. «Да, хорошо, я тебя услышал. Постараюсь больше никого не убивать. Все будем делать максимально по закону». Я призадумался, и Лора подсказала незакрытый гештальт. «А кстати, что там с претензиями из Новосибирска? Ну, когда мальчишник был? Миша, пожалуйста, давай не будем еще сильнее уменьшать численность аристократов. В том, что произошло в Новосибирске, виновата ваша бравая компания. Еще бы знать, что там такого было», — пробубнил я. «Что? Нет-нет, ничего. Мы начали собираться домой. Маша сообщила, что будет в городе через час, а значит, пора и нам стартовать». Собравшись, мы запрыгнули в машину. На территории из моих ребят остались только угольки. Им было куда комфортнее у дикой зоны, как и Любавке. Также гвардейцы сторожили склады и уцелевшие оборудование. В целом почти все солдаты были в строю, да и строители приступили к смене. Территория была большой и довольно далеко от остальных, так что можно шуметь и строить хоть целые сутки напролет. Ковальский приедет ближе к ночи, так что завтра заеду, поздороваюсь. Данила домчал нас без ветерка, но тоже достаточно быстро. Как раз успели к ужину. Из-за того, что нас теперь много, в наше отсутствие домашние, в основном, конечно, девушки, обосновались на просторной веранде. Там же поставили обеденный стол. «Маруся, ты как всегда на высоте», — похвалил ее стряпню, и остальные закивали, подтверждая мои слова. Особенно отсутствие вкусной еды чувствовалось после дикой зоны, да и привкус вишни хотелось сбить каким-нибудь жареным цыпленком или селедкой под шубой. И как только я допил чай, телефон затрезвонил. Пришлось выйти. «Да, слушаю», — ответил я, не глядя. «Михаил, привет», — услышал я голос князя Чехова. «Михаил Павлович, как я рад вас видеть. Вы уже приехали?» «Ага, и скажу тебе больше. Твой Трофим цел и невредим. Завтра приедет». Тому, как Чехов быстро и оперативно сработал, я даже удивился. Видимо, он не любил оставаться в должниках, да настолько, что лично прилетел по первой просьбе в Красноярск и сделал Трофиму новый глаз. Конечно же, я понимал, что это не единственная причина его визита, но все же я ему очень благодарен. Вы даже не представляете, как вы меня выручили. Расплылся я в улыбке. Не благодари. Все же мы делаем одно дело, и раз уж у меня есть возможности и ресурсы помочь такому замечательному человеку, то почему бы и нет? Судя по голосу, мой тезка и сам гордился своей работой. Ну, бывай, еще увидимся. И отключился. Я же вернулся за стол. Судя по твоей довольной физиономии, новости хорошие. Надя еще немного злилась на меня за то, что я сделал с Меладзе и Леонтьевым, поэтому так разговаривала. Даже очень. Завтра приедет Трофим. Да ладно, восклицательные и вопросительные знаки, воскликнули рыцари. Круто. Михаил, а как же, ну, Настя показала на глаз и руку. А, пустяк, я попросил Чехова его подлатать, отмахнулся я и пододвинул себе свеженькие эклерчики. Но остальные как-то не так восприняли эту новость. Маруся с Настей застыли с поварешками в руках, Надя открыла рот и так и не закрыла его. Даже вечно веселые рыцари, и те уставились на меня выпученными глазами. Вы чего? Удивился я. Князь Михаил Павлович Чехов, уточнила Маруся, который еще лучший лекарь. Ага, Миша. Надя вытерла пот со лба. Ты хоть понимаешь, что лично князь лечит только семью Романовых и аристократов, которые готовы отвалить на осмотр Чеховым очень большую сумму? У нас нет столько. Даже мы слышали, сколько стоят его услуги, прошептала Лира. Расслабьтесь, вы чего? Замахал я руками. Он мне оказал услугу. Никаких денег. Все только еще сильнее выпучили глаза. Охренеть, произнесла Маруся. Нашего Трофима лечил сам Чехов. Вот уж кому сказать, не поверит. А может, ты и нас устроишь? Улыбнулась Надя, придвигаясь ближе. А то в последнее время у меня так спина что-то болит. А у меня ноги, наверное, варикоз, подключилась Маруся. Ох уж эта женская солидарность. Рыцари тоже начали жаловаться на несуществующие болячки. Так, хватит, прекратить попрошайничество, чуть повысил я голос, и все замолчали. Это была услуга за услугу. Я приютил в московском поместье Дункан, а он помог с Трофимом. Думаете, что он реально поедет в Красноярск только ради того, чтобы вылечить Трофиму глаз? Ну не сходите с ума, это же время. Больница Красноярска. Из палаты Трофима вышел Чехов. Потянувшись, он размял руки, которые еще были теплыми после того, как он восстановил глаз с нуля. За ним вышла целая толпа лекарей. Не каждый день увидишь подобную сложную магию. Невероятно. Что за техника? Удивительно. Я такого раньше не видел, чтобы так точно и быстро. Вы видели, даже цвет глаза остался такой же, шептались доктора за его спиной. Хоть врачи и были опытными, но такую тонкую работу они не могли делать. На подобное волшебство были способны лишь единицы. В коридоре его ждала маленькая девочка. Она смирно сидела на стуле и читала учебник по медицине. Интересно, подойдя к ней, спросил Чехов. Очень, не отрываясь от страниц, кивнула Фрэнсис. Ну что, ты закончил? Ага, можем возвращаться в Москву. Погоди, так мы что тут ради этого человека? Она кивнула на дверь палаты. Чехов тоже обернулся. В последнее время он ловил себя на мысли, что думает поехать на какой-нибудь фронт. Может, к Кутузову, там его способности ой как пригодятся. В стране сейчас более-менее безопасно. А что, есть свободное время. Почему бы не сделать доброе дело хорошему человеку? Искренне ответил Михаил. Пока я была в церкви, уяснила, что человек, даже поклоняясь вымышленному Богу, делает это для чего-то. Она подняла взгляд на своего великовозрастного ученика. «Нам стоит вернуться к тренировкам, Михаил». «Что ж, учитель», он кивнул и протянул руку. «Тогда позвольте проехать на вокзал. Нас ждет личный дирижабль. А может на поезде?» Робко спросила Фрэнсис. «Ну, просто». Чехов не стал дожидаться, пока она справится с волнением и ответит. «Все и так было понятно, как 2+2. Да, поехали на поезде. Мне очень нравится засыпать под стук колес», кивнул он. Оба направились к выходу, и только когда они зашли в лифт, Чехов тихо сказал: «Знаешь, Фрэнсис, боги, которым поклоняются в церквях, могут оказаться реальными. Маша приехала. Ее кортеж из парочки машин припарковался у нашего дома, и гвардейцы приступили к перетаскиванию багажа. Мама Маши не могла отпустить ее без новомодных нарядов и прочих тряпок. Хотя я так и не понимал, зачем ей столько, если она носит одежду одного и того же вида? А уж если вспомнить, сколько еще осталось в ее квартире, где она раньше жила, то наряды можно менять хоть каждый день на протяжении нескольких лет, и все равно они не закончатся. Но я не спорил. Если ей приятно, то почему нет? Да и места в гардеробе хватало. Хоть этот дом и не такой большой, как разрушенное поместье, но он все равно достаточно вместительный для всех нас. Соскучился? Прыгнула супруга мне на шею и начала целовать в щеки и губы. Ты что, похудел? Или просто кажется? Кажется, улыбнулся я. И вообще мы только что поели. Молодцы какие, улыбнулась Маша. Я тоже успела поесть на дирижабле. Мы прошли в дом. После долгих приветствий домашние наконец отпустили ее, и мы прошли на внутренний двор. Там я рассказал, что произошло в Лондоне, и как я так быстро оказался в Широково. А во, удивилась Маша. Получается, у тебя есть возможность перемещаться по всему миру. С большими но, поднял я палец. Кстати, Надя запретила мне убивать аристократов. Так вот, во-первых, для телепортации необходима равноценная жертва, то есть человеческая душа. А во-вторых, я могу телепортироваться только туда, где уже был. Ну, вздохнула Маша, так неинтересно. Лучше расскажи, как там на Сахалине. Скажу, что работы просто невероятно много. Я позвонила домой, и нам выделят людей из моего рода. Так сказать, разнорабочих. Также помогут со строительством аэродрома. Ну и в каждом городе необходимо поставить своего человека. Менять или убирать оттуда жандармов. Все поголовно продажные. Но ведь царь уже направил новых жандармов. Направил, но они только в паре городов. Остальные еще работают. Энда, жесть, я почесал подбородок. Завтра приедет Трофим. Будем думать с Надей и ним. Не хотелось заканчивать разговор на такой пессимистичной ноте, так что я перевел тему. Так что, завтра вместе поедем на учебу, а ты готов к учебе? Приподняла она бровь. Всегда готов, улыбнулся я. Пока мы болтали, Лора сообщила, что к дому подъехал один интересный гость. Мы с Машей пошли посмотреть, что же он тут забыл. Хотя я и догадывался, что его к нам привело. Черная машина в классическом стиле припарковалась у гаража, и из нее вылез замдиректора звездочет. Алевтин Генрихович, улыбнулся я. Какими судьбами? Вы к нам по делу, или так? Хотя глупый вопрос. Разоделся он с иголочки. Черные брюки с туфлями, кремовая рубашка с галстуком. Усы аккуратно скручены, борода только что подстрижена. Ну не мужчина, а сказка. Скорее и так, Михаил, невозмутимо кивнул он. Скажи, Маруся же уже закончила свои домашние дела? Разумеется, кивнул я, проверяя, где она сейчас. Как раз Маруся вышла из своей комнаты в красивом платье. Сверху легкий пиджак. Видимо, девочки ее накрасили. «У вас сегодня какое-то мероприятие?» – спросила Маша. «Да, мы собирались в театр», – кивнул звездочет. «Она давно просила меня сводить ее на представление. И как раз Маруся вышла на крыльцо. А во!» – кивнула Лора. «Выглядит бомбически. И это она не про декольте, которое подчеркивало ее объемную грудь. А в целом, Маруся не выглядела на свой возраст. Как она изящно скрыла шрамы на руках», – продолжила Лора. И я только сейчас понял, почему поверх платья она надела пиджак. Вот я болван, совсем забыл, какая у нее вторая специальность. Да и если постоянно использовать ножи в работе, шрамов не избежать. Странно, что я не думал об этом раньше. Звездочет тут же подскочил, протянул женщине руку и помог спуститься. У машины он достал с заднего сиденья букет цветов и подарил ей. «Ой, Алиф, спасибо, как неожиданно и приятно». Засмущалась она и неловко чмокнула его в щеку. Звездочет виду не подал, но залился румянцем. Он помог даме сесть в машину и, подойдя к водительскому месту, обернулся к нам. Помимо меня и Маши на крыльце стояли все домашние и во все глаза смотрели на эту сладкую парочку. «Маша, Миша, советую завтра явиться в институт, у нас новый преподаватель», — сказал звездочет. «А как, а в честь чего?» — удивился я. «В честь того, что после недавнего инцидента два преподавателя погибли. Если бы вы чаще посещали институт, то знали, что вчера были похороны», — ответил замдиректора. «А ведь у меня тоже есть один кандидат на должность преподавателя. Вот только я сомневаюсь, что должность свободна. Завтра узнаем». Звездочет закрыл дверь, завел мотор и начал отъезжать. «Надеюсь, вы ее привезете в целости и сохранности», — крикнул я напоследок. И в ответ получил два суровых взгляда из машины. Эх, кажется, завтра я останусь без завтрака. Надо бы позвонить Чану, чтобы ехал в Широково. Будем искать ему работу по специальности. А если тут не сложится, то попробуем в Москве устроить. связи есть. Правда, не у меня, а у Алисы, но и этого, скорее всего, хватит. Кто не захочет легенду китайского кинематографа к себе на службу? А Маруся хоть и поехала на свидание, все же, перестраховалась, хихикнула Лора. Да уж и как она умудрилась спрятать пару кинжалов в платье, вздохнул я. Вся компания пошла в дом. Борюски Цуней тут же отправили спать. Девушки же решили немного расслабиться и оккупировали диван за просмотром какого-то ужастика. Странный фильм с содержимой девочкой и левитирующей кроватью. А мы с Машей пошли спать. Слишком насыщенный был день, как и вся неделя. Как, блин, и весь месяц. Да и вообще все время, пока я тут, было как-то чересчур. А ты ничего не забыл? Прошептала Маша, когда мы легли в кровать. Не забыл, я улыбнулся, пододвинул ее к себе и поцеловал. Когда рядом лежит такая красавица, сложно уснуть. Получилось уснуть ближе к утру. И нет, я не хвастаюсь своими возможностями. Просто у магов все немного дольше. Зато потом меня взяла в оборот Лора. На центральном острове она собрала небольшой консилиум из всех питомцев. «Так, господа и дамы», — серьезно сказала Лора, расхаживая в военном мундире и фуражке. Еще зачем-то нацепила повязку на глаз. Обстоятельства таковы, что после случившегося, можно сделать кое-какие выводы. «И какие?» — фыркнул Валера. «По-моему, все получилось лучше, чем ожидалось. Мой народ вернулся. Да, но тут возникает новая проблема. Сколько еще подобных существ есть в запасе у хаоса? И в случае чего, у нас нет на каждую сильную тварь своего Валеры?» Она ударила маленькой указкой по столу. «С этого дня у нас будет правило». По щелчку пальцев сзади появился большой экран с правилами. «Каждую ночь мы будем ставить печати. Нагрузку распределим так, чтобы был задействован не только Михаил. Я все проанализировала и поняла, что некоторые печати, например, печать прочности совершенно не нужна Посейдону. Так что некоторые печати будем ставить индивидуально. Даже мне было интересно, как она это сделает. Все же печати – очень сложная система проведения энергии по каналам. То же самое с рунными заклинаниями и броней. Пора показать вам итоги моей подготовительной работы». Она хлопнула в ладоши, и у каждого на острове прямо из-под земли выросла своя башня печатей. «Да, ха-ха-ха, вот оно». Лора подняла руки вверх и как сумасшедший ученый засмеялась в полный голос. «Больше, выше». «Тетя Лора свихнулась», — прошептала мне на ушко Любавка. Глава 24. Гарема не будет. Утром после всех умываний, зарядок и прочего мы с Машей сидели за общим столом и завтракали. Остальные уже были на ногах и занимались своими делами. Так уж получилось, что именно сегодня мы немного проспали. Хотя знаете что, я ни о чем не жалею. Да и Маша сидела довольная. «Наверное, уже отвык от учебы», — предположила она. «Не совсем», — пожал я плечами. «Наоборот, хочется простого человеческого. Походы с группой в дикую зону, теория монстров, разборы метеоритов, история, энергетическая математика. Все это тебя ждет, не дождется», — улыбнулась Маша. «Кстати, знаешь, слышал от ребят, что Асэрий очень соскучился по тебе. Ему ни с кем спарринговаться, а Антон в последнее время часто пропадал в метеоритах. Эх, ладно, навещу его». Маруся подкинула мне блинов в тарелку, и я, намазав их вареньем, отправил в рот. «Ну а ты», — обратился я к нашей поварихе, — «как свидание?» «Ой, да, расскажи», — улыбнулась Маша. Маруся перекинула полотенце через плечо и как бы невзначай светанула золотым браслетиком. «Да так, сходили в театр, потом покатались по городу», — загадочно произнесла она. «Представляете, даже успели перекусить в кафе, а потом Алиф привез меня домой». Мы хитро улыбнулись, и она уперла руки в бока. «Вот только не надо мне тут выдумывать разного», и погрозила лопаткой. «Все было в рамках приличия». «Ладно, ладно», сдался я. «Если у вас все хорошо, то я рад». После завтрака мы с Машей пошли собираться в институт. Данила как раз к нашему уходу должен привести Трофима. Так оно и вышло. Спустившись, мы увидели вполне здорового и жизнерадостного Трофима. Он только зашел в дом и осматривался. «Здравствуй, старый друг», — протянул я ему руку. «Михаил, спасибо», — он пожал руку в ответ. «Я даже и представить не мог, что когда-нибудь меня будет лечить князь Чехов. Как ты себя чувствуешь?» — спросила Маша. «Я же знал, что с ним все в полном порядке». Лора сделала полное сканирование, и, не считая хронических болячек, которые у него были и до этого, физически он полностью здоров, даже больше. Чехов бонусом убрал пару грыж и протрузий. Тут с улицы прибежали и рыцари. Настя с Надей вышли из кабинета с остальными помощницами, и Трофима окружил гомонящий женский коллектив. Все начали закидывать его вопросами по поводу самочувствия и прочей билибердой. Мы же пошли в машину. Данила в своей кепочке ждал нас за рулем. «Босс, здорово», — козырнул он. «Давненько мы с вами не катались в институт, да не говори. Ну что, как обычно с ветерком?» И я посмотрел на Машу. «Ты не против? Погнали», — кивнула она. По дороге мне позвонил Чан. «Миша, я немного задержался в Красноярске», — начал он, немного нервничая. «У меня интервью сегодня». «А как?» «Что ж, видимо, слухи о том, что известный актер в городе, быстро распространились, и к нему повалили репортеры». «Так ты собираешься обратно?» — спросил я. «А то», — ухмыльнулся он, — «ты же поможешь мне с устройством в институт, может быть, как раз есть одна свободная вакансия, если, конечно, на нее еще никого не назначили. Да даже если и назначили, думаю, у Горького найдется лишняя должность. К тому же, никогда не поздно открыть курсы актерского мастерства в Кеме. Все же маг-истребитель не всегда закрывает метеориты, а некоторые из них весьма популярные персоны. В основном, конечно, с уровнем ликвидации от фиолетового и выше. Так что уметь держаться в светском обществе и хорошо говорить на камеру – это хороший способ саморекламы. Лишним не будет. Буду к вечеру в Широкого», – сказал Чан. «Хорошо. Тогда как все узнаю, сообщу», после чего отключился. В институте нас встретили дружескими подколками. Особенно старался Дима. «Князь и без свиты», – удивился он, схватившись за сердце. «Неужели прислугу не пустили в институт?» «Ага, к сожалению», – подыграл я, – «и мою личную охрану. Сказали, что у них слишком откровенные наряды». «Блин», – фыркнул тот, – «это непростительно». «Да успокойся ты», – пихнула его в бок Вика. «Миша, не обращай внимания на этого остряка. Князья выше этого». Арнольд прикрыл рот ладошкой и захихикал. «Аня тоже. Также с ними были Леня, Виолетта и Марк. Света же стояла чуть в стороне от остальных. Явно ей не совсем комфортно. И это заметила Маша. «А где наш самый буйный?» — поинтересовалась Виолетта. «Фанеров приедет позже», — ответил Дима. «Сказал, что они с женой купили небольшой домик у озера и остались там». «Блин, все время забываю, что у Фанерова есть жена», — пробубнил Леня. «Мы прошли на второй этаж и остановились у актового зала. Именно тут должны представить нам нового преподавателя». «Миша, мы ненадолго отойдем», — шепнула мне на ухо Маша. «Только не вздумай подслушивать». Она взяла Свету под руку, и они ушли. «Чего это они?» — удивился Дима, смотря в спины девушкам. «Ох, лучше тебе не знать», — вздохнул я. Я примерно понимал, что за разговор намечается, но от этого было не легче. Пришлось пойти в актовый зал и ждать, когда придут девушки. «ПСС», — пихнул в бок Дима. «Ты какой-то нервный, все нормально?» «Даже не знаю», — ответил я. «Но, может, потом расскажу». Ну и по традиции большинство студентов, которые заходили в зал, поглядывали на меня и шептались. «Энда, ты теперь местная звезда», — похлопал меня Марк по спине, сидя сзади. «Знал бы ты, сколько девчонок хотят с тобой познакомиться». «Ой, а ты как будто не в плюсе», — подколола его Вика. «Все знают, что вы с ним друзья, так что и к тебе стали подходить чаще». «Ну», — закатил он глаза, — «не исключено, что это просто моя харизма». Тут уж засмеялись остальные. А Маши со Светой все не было и не было, и меня это беспокоило все больше. «Вот уж не думала, что ты после всего того, что мы пережили, будешь волноваться по таким пустякам», — сказала Лора. «Неужели ты думаешь, что они поссорятся?» «Не знаю», — признался я. «Все может быть. Света и Маша вполне адекватные дамы, и ничего страшного не случится». Она появилась передо мной на сиденье. «Ну и не забывай, что в этом мире разрешено многоженство». «Вот уж удивительно», — кивнул я. «Эта небольшая деталь в семейных ценностях была странной, но в то же время, если над этим порассуждать, вполне логично. Куча магов-истребителей гибнут в дикой зоне. Так же происходит и при прорывах. А стало быть, чтобы снизить нагрузку по наследникам с одной жены, можно заводить несколько. Все нюансы мне неизвестны, но я точно знал, что можно иметь несколько жен, но нельзя жениться бесконечно. Это зависело и от статуса, и от финансовой составляющей. Надя как-то упоминала, что в моем случае можно иметь до 4 жен. Хотя что-то мне подсказывает, что после происшествия в поместье и обустройства Сахалина это число уменьшится. Вскоре пришли девушки и сели по левую руку от меня. «Все в порядке?» — очень тихо шепнул я Маше на ухо, та только кивнула. «Пу-пу-пу», — вздохнула Лора. «Нехороший звоночек». Но я не успел ничего спросить, как на сцену вышел директор Горький. «Дорогие студенты», — громко сказал он, — «попрошу минуточку внимания». Все быстро затихли. Горький после инцидента как-то поменялся. Это было заметно потому, что он теперь не сутулился, да и лицо уже было не таким старым. Это подметили все. «Я же думал, что это остаточный эффект тяжелого боя, но оказалось, что внешность осталась. Да чего уж, он даже трость не взял». «Итак, господа», — продолжил Горький, — «в свете последних событий мы потеряли двух замечательных преподавателей, Винокурова Изольда Владимировича и Старостина Виктора Сергеевича. Оба были образцами мужества и стойкости, и еще 10 минут он говорил о том, какие они замечательные люди, и в конце объявил минуту молчания. «Благодарю», — произнес он, — «а теперь позвольте представить вам вашего нового преподавателя. Олег, подойди, пожалуйста, к нам». Директор поманил кого-то из зала, и все начали оборачиваться. Оказалось, что у самых дверей стоял неприметный человек с темными поседевшими волосами, одетый во все черное, что выглядело даже стильно. Ростом он был среднего, как и комплекцией. Однако я чувствовал, что этот мужчина не так прост, как кажется на первый взгляд. Или это его образ меня сбил с толку? Чуть присмотревшись, понял, что преподаватель слегка прихрамывает на правую ногу. Как только он забрался на сцену и встал рядом с директором, тот продолжил: «Итак, дорогие студенты, позвольте представить вам вашего нового преподавателя по теории и методике рун, Буслаев Леопольд Игоревич». Пока его представлял Горький, сам Буслаев сурово смотрел в зал, разглядывая студентов. «А есть в нем что-то пугающее», – прошептал Дима. «Мы пересеклись с ним взглядами, и на мне он задержался чуть дольше, даже ухмыльнулся». «Ой, какие мы загадочные и грозные», – фыркнула Лора. «Вот че он пялится, а, сам не понимаю, как будто у него в кабинете спрятано 1000 секретов, которые никто не должен видеть», – ерничала Лора. «Да больно надо, четно, мне как-то абсолютно неинтересно, кто он и откуда взялся», – добавил я. Лора со мной согласилась. Директор же решил дать слово новому преподавателю. «Итак, Леопольд Игоревич, пару слов студентам, и мы отправляемся на занятия». Мужчина кивнул, сделал шаг вперед и, усилив голос энергией, начал говорить: «Добрый день, я буду очень строго относиться к своему предмету, так как он важен для вас, в первую очередь. Удачи вам». После чего кивнул Горькому и ушел со сцены через задний выход. «Благодарю, что пришли, все свободны», — похлопал в ладоши директор и ушел со сцены. Когда мы вышли в коридор, Маша тут же взяла меня под локоть. «Ну вот, началось. Так, пошли-ка с нами», — сказала она, потянув меня прочь. «Ребят, вы нас извините, мы поболтать. Не ждите, идите на занятия». Света пошла с нами. Мы поднялись аж на террасу в учебном корпусе. Оттуда открывался отличный вид на стену. Вон две группы магов только что вошли в распределитель. Эх, как бы я хотел быть на их месте. Помимо нас были еще ребята, но, увидев меня, быстро покинули террасу. Тут впервые закралась мысль, что, может, Надя оказалась права, и теперь меня опасаются. «Давайте сядем», — предложила Маша. После того, как мы сели на лавочку, она продолжила: «Так, Миша, мы со Светой уже разговаривали несколько раз по этому поводу», — начала она. «В общем, если ты переживаешь, что подумаю я по этому поводу, то ничего страшного. Вот это поворот». «Так, стоп», — встал я. «В смысле, ничего страшного?» Света пока молчала, но даже я понял, что ей самой неловко. «Если у тебя будет вторая жена, Света, я ничего не имею против», — пожала плечами Маша. «Может, не будем на него давить?» — тихо сказала Нахимова. «Слушайте, если честно, то в подобной ситуации я впервые. И что говорить, в голове образовался вакуум. Я не скажу, что ты мне не нравишься», — посмотрел я на Свету, — «но, что-то больно неожиданно». «Миша, не ломайся», — Маша была более настойчива. «Никто не ломается, просто, вы серьезно хотите это обсуждать на крыше института?» Девушки переглянулись, потом посмотрели на меня. «А почему нет?» — сказала Света. «Энда, ну ладно, придется разруливать, как и всегда». Мы с Лорой обсуждали все варианты подобного исхода. И в целом, если Маша не против, то почему бы и не заключить второй брак? Все же у меня будут родственники из рода Нахимовых. Такой же сильный род, как и Кутузовы. И все бы хорошо, но я не из этого мира. Меня воспитывали не так, мои моральные принципы не позволят, даже если жена не против, спать с другой девушкой. Заглядываться я могу на кого угодно. И можно бы вступить в брак чисто из-за меркантильных соображений, Но и тут не все так просто. Света, помимо прочего, и одни из первых моих друзей в этом мире. И так поступить с ней я не мог. Я сел обратно. «Маша, прости, не могла бы ты оставить нас на минутку?» «Хорошо», — кивнула она. После того, как мы с Нахимовой остались наедине, я продолжил. «Света, послушай, ты извини, но я не могу ответить тебе взаимностью», глядя ей в глаза, сказал я. «Но не потому, что ты мне не нравишься. Просто меня так воспитали, что если любишь, то только одну. Думаю, и ты это понимаешь. Я не могу врать тебе, потому что ты мой лучший друг». «Нормально сказал», произнесла Лора. «Хоть я бы немного смягчила, но в целом неплохо. Ох, хотя кого я обманываю. Миша, спасибо, что сказал правду». Голос Светы задрожал, и она вытерла одинокую слезу. «После того, как ты меня спас от проклятия, я скрывала свои чувства и не могла успокоиться. И даже то, что я получила не тот ответ, который хотела, уже лучше, чем сидеть в ожидании чего-то». Она встала и пошла к выходу. «Прости, давай забудем этот разговор. Пусть все будет так, как прежде». «Ладно». Я не успел ничего договорить, как она выскочила за дверь, оставив меня одного. «Что ж, Лора появилась рядом. Это когда-нибудь должно было случиться». «Ага», кивнул я. «Но все равно как-то неприятно на душе». «Да, не знаю», пожала плечами Лора. «Формально у меня нет души». «Вот как ты заговорила, значит, на искусственный интеллект мы обижаемся, а как дело касается серьезных тем, ты сливаешься». «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» — удивилась она. «Ты сделал все верно, отстоял свои убеждения, но чуть тише добавила. Теперь у тебя не будет групповушки». «Что? Что?» Тут дверь распахнулась, и на террасу влетела Маша. Судя по ее сдвинутым бровям, она была не очень довольна. «Кузнецов, что ты сказал Свете?» — накинулась она на меня. «Сказал, что люблю только тебя», — невозмутимо ответил я. «Что хочу видеть рядом с собой только одну женщину». Маша не нашла, что ответить. Она пару секунд постояла надо мной, краснея как помидор, но потом сделала пару глубоких выдохов и села рядом, уже спокойная. «Света же хороший человек, и их род такой же сильный, как и мой. Представь, насколько бы ты стал влиятельным человеком», — беззлобно сказала она. «Я же женился на тебе не из-за этого». Взяв ее руку, я чмокнул Машу в щеку. «И ты что, думаешь, без рода Нахимовых мне не удастся стать влиятельным аристократом?» «Нет, что ты», — отмахнулась она. «Просто такие возможности. Я сам вершитель своей судьбы», — ответил я. «Ты будешь женой самого крутого аристократа в мире». «А как?» — улыбнулась она. «Ловлю на слове». Хоть Маша и приняла мои слова за шутку, но я был вполне серьезен. «Просто хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Мне не нужна вторая жена. Зачем, когда у меня и так самая лучшая девушка в мире?» «Кузнецов, ты, конечно, льстец». Маша улыбнулась и поцеловала меня в губы. На этом и закончили наш разговор. Спустившись вниз, мы разошлись по разным аудиториям. И так уж получалось, что практически до обеда мы не пересекались с ребятами. На занятии у Асерия я встретился со Светой. После радостных восклицаний преподавателя и небольшого мастер-класса, мы приступили к практике. Я думал, что Света перестанет со мной общаться, но нет. Она сама предложила работать в паре. Вначале мне казалось, что все хорошо, и мы закрыли тему, но по мере того, как мы отрабатывали приемы рукопашного боя, я понял, что меня слишком сильно перекидывают через бедро, а удар с ноги чуть сильнее, чем надо. «А ты чего хотел?» – удивилась Света, когда я потер место удара. «Отвергнуть такую красивую девушку, как я, и думал, что все сойдет с рук». Она похрустела пальцами. «Ты сделал все верно, Миша, но это не отменяет того факта, что я обижена, так что стой и принимай удары». «Что ж, только чудом, ну и еще печатями, мне удалось избежать попадания в лазарет к концу занятий». Со стадиона мы со Светой выходили с чистой головой. Она сделала правильно, что не стала загоняться и перевела все в шутку. Но я также понимал, что так легко от чувств не избавиться. На обратном пути Свете позвонили. «Да, мам, привет», — ответила она. «Ага, в институте». «О, ты приезжаешь сегодня вечером?» «Что, зачем?» Видимо, графиня Нахимова назвала причину визита, потому что Света повернулась ко мне. «Поняла, мам». До встречи, отключившись, она скрестила руки. «Так, и зачем моя мама едет к тебе? И почему она остается в твоем доме?» «А она не сказала?» — спросил я. «Нет, тогда это ее секрет, который мне нельзя раскрывать, от автора. Дорогие друзья, в ТГ-канале как раз проходит голосование. Какое, не скажу, ссылка в закрепленном комментарии. Глава 25. Кровосиси. Опять, перезалив. Китай. Г. Циндао. Нахимов Петр Борисович стоял на краю пирса, смотрел на рассвет и с наслаждением курил сигаретку. В последнее время у него редко получалось поймать подобные спокойные моменты, так что он решил взять от этого раза все, что сможет. В голове прокручивались последние новости с родины, и они были куда интереснее, чем в этом надоевшем Китае. Какие-то сильные существа из метеорита напали на Ким. Наверняка, это одно из тех нападений, которые разрушили два института магии, но на этот раз директору удалось отбить Ким. Да и помимо этого новостей было полно. Вместо того, чтобы находиться дома с женой, он торчал в этом долбанном Китае. И хорошо еще, что Пушкина уже везли в Египет. Он, конечно, мужик хороший, но его болтовня и бахвальство немного надоедали. Еще и жена звонила, что редкость. Обычно Петр сам связывался с ней и узнавал, как у нее дела и здоровье. И когда она первая позвонила, он немного струхнул. Все же состояние его и Изабеллы не самое хорошее, и с каждым годом только ухудшается, так что он всегда боялся подобных вызовов. Но получилось немного по-другому. Жена сообщила, что летит в Широково к Михаилу Кузнецову. Он пообещал, что сможет вылечить ее недуг, но на это необходимо время, а также попросила не говорить Свете причину ее приезда. «Дорогая, ты уверена, что Кузнецов справится?» Все же, он немного задумался, он далеко не Чехов, да он даже не лучший лекарь в Киме. «Петь, а у меня есть выбор, что если это мой единственный шанс, хочешь, чтобы я упустила его из-за предубеждений, или хочешь сам попробовать?» «Хорошо, но будь аккуратна, Кузнецов парень хороший, но, есть в нем что-то странное, уж слишком все у него получается. Надеюсь, и в этот раз у него все пройдет так же легко и без проблем», — сказала она.